На поле перед замком стоял огромный шатер. Вокруг него находилось больше 300 магов, и все они поддерживали свои контуры защиты. Каждый из них держал магический купол на своей цели, но при этом старался оставить резерв, чтобы в критический момент перейти в атаку. От огромного количества магии стоял легкий гул. Казалось, еще немного, и в воздухе начнут сверкать разряды. Внутри же находился огромный стол, вокруг которого сидели главы кланов. Здесь были члены Восточного Альянса, представители западных кланов, а также молодые наследники Белого Облака и Клинка Ветра. За этим же столом сидел и Радгас Калека, возглавивший Орден Паладинов и остатки императорской армии на западе. Собравшиеся сидели уже несколько минут и нервно переглядывались. Многие выжидательно смотрели на мага, однако тот даже не думал брать слово первым, внимательно наблюдая за собравшимися. Тишина все сильнее нагнетала атмосферу, но каждый четко знал, что открой он рот, то тут же объявит себя главным, тем, кто вправе говорить первым. Рост напряжения можно было наблюдать по главе мастеров предгорья. Каждый новый тик и нервное подрагивание век показывали его напряжение не хуже графика в книге. «Чувствуете?» – спросил парень, когда понял, что собравшиеся настолько напряжены, что готовы пустить в ход боевые артефакты, которых каждого было по 3 штуки. «Чувствуете это напряжение?» «Знаю, вы уже потянулись к боевым артефактам. Еще пара минут, тут бы началась бойня и новый виток войны. Только если раньше враг был чужаком, то теперь враг будет своим». На парни скрестились взгляды. Многие с облегчением выдохнули, но большинство все еще было в напряжении. Это напряжение, что царит вокруг, произошло из-за того, что в стране нет силы, способной прогнуть мнение остальных в свою сторону. Поэтому придется сражаться не один год, чтобы на троне появился новый император. Маг вздохнул и, закатав рукава, принялся расстегивать ремни высоких перчаток, что пришлось надеть, чтобы никого не касаться. Наша страна, тысячелетиями сражавшаяся за свое существование, готова рухнуть, и все потому, что наша настоящая сила не в сильном клане. Сила империи в правящем роде, наша сила в единстве. Однако посмотрите, во что мы превратились, стоило исчезнуть всего лишь небольшой семье. Семье, управлявшей страной. Вместо того, чтобы организованно дать отпор внешним врагам, мы начали гражданскую войну. Чудо, что мы пережили первую волну и еще удерживаем границы. Однако стоит нам погрязнуть во внутренних распрях, соседи разорвут страну на части. Темный подмастерье вздохнул и умолк на несколько секунд. Однако тишина не продлилась долго, и слово взял Акимура. Поддерживаю. То, что чуть не устроил Фар, могло погубить империю. Здесь и сейчас собрались все значимые силы империи. Однако понимание этой проблемы ее не решает. Считаю, что эту проблему можно решить, если основать новую династию. Маг Темное Солнце на эту роль подходит лучше всего. Произнес Геулерон и взглянул на парня. Вы не видите главной проблемы, покачал головой маг. Первая и самая главная проблема в том, что любой император смертен. Рано или поздно он умрет. Это можно решить наследием, но встает вторая проблема – предательство. «Вы намекаете на младшего брата императора?» – вскинулся глава остальных големов. «Да, и от подобного никто не застрахован. Я предлагаю выход из этой ситуации». Парень обвел взглядом всех собравшихся и, набрав воздуха, произнес. «Клятва верности на крови. Каждый глава клана, каждый род в империи не будет иметь герба и каких-либо прав, если он не принес клятву». «Как вы это себе представляете?» Вмешался Синай Ку и со скепсисом добавил. «Это тысячи ритуалов, которые необходимо провести перед каждым новым императором». «Я уже работаю над решением этой проблемы», – кивнул маг. «Однако это всего лишь технический момент. Сложный артефакт на основе магии крови. Он позволит исключить предательство как таковое. Мы создаем артефакт, поклявшись которому мы не сможем предать или действовать во вред тому, кто им владеет». «Я правильно понял?» – задумчиво произнес Угрот. «А вы подумали, что этот артефакт можно сломать? Или украсть? Что, если он попадет не в те руки? Это будет провалом похуже смерти императорской семьи и наследников. Для этого артефакт можно сделать стационарным или воссоздать его в виде целого дворца», – — начал выдавать решение на ходу маг. «Мы уже видели, как самый защищенный дворец в империи отправляется в бездну», — мотнул головой Таград. «Это не выход. Это тоже временное решение». «Есть еще одно решение», — раздался глубокий утробный голос чуть в стороне. Когда маг повернул голову, то обнаружил, что чуть в стороне от стола стоял Уринай. С него словно туман сползала тьма, расстилаясь по земле и постепенно растворяясь в воздухе. «Кто пустил постороннего?» Вскочил у грот, но тут же шлепнулся обратно, придавленный взглядом бога. Грохнули активные щиты, и каждый за столом схватился за боевые и защитные артефакты, но, к удивлению многих, ни один из них не сработал. Единственный, кто не паниковал, а пребывал в недоумении, был маг. «Я думаю, тебе стоит представиться», — произнес парень, когда сообразил, как выглядит появление темного бога посреди совещания верхушки кланов. «Пожалуй». Кивнул Уринай, и его силуэт на секунду поплыл, превратившись в козлоголового демона. «От рождения мне дано имя Уринай. Однако, ввиду сложности моего пути, мне пришлось на время сменить имя и представляться демоном Амором». «Уринай!» – прошептал ошарашенно Акимура. «Шаги Уриная! Это...» «Рад, что мое наследие еще кто-то читает». Пусть и используют это не совсем по назначению, но тем не менее. Мои наработки были не пустышкой. Козлоголовый сделал небольшой жест кистью, и стулья, сидевших за столом глав, самостоятельно подвинулись, освобождая ему место. На самом деле мне очень трудно являться сюда посреди белого дня. Нет, мои силы на данный момент безграничны, но усталость сознания берет свою. Поэтому предлагаю не медлить и перейти к делу. Уринай подошел к освободившемуся месту и уселся на стул из тьмы, воплотившийся прямо под ним. «Да, простите, что не уточнил. Я бог. Единственная темная сущность такого уровня в этом мире». Тут он слегка сморщился и добавил. «По крайней мере, если мы говорим про тьму». «Это невозможно», — прошептал бледный от страха Синайку. «Вы должны раствориться в стихии и...» «Да, сделай я изначально так, как делали другие, я бы не протянул и нескольких дней. Однако пока что мне удается держаться. Правда, это становится все тяжелее». Козлоголовая сущность усмехнулась и тут же ушла с темы. «Ну, давайте к нашим делам». Демон вытянул руку и положил ее на стол. В центре тут же возникла иллюзия, сотканная из тьмы в форме большого черного трона. Молодой человек придумал неплохое решение, когда говорил о необходимости клятвы на крови, чтобы избежать предательства в будущем. Но он не учел того, что такой артефакт могут уничтожить. Однако есть решение. Уринай оскалил острые зубы и добавил, уничтожить можно все. Но есть вещи, которые уничтожить по-настоящему трудно. «О чем вы?» Сглотнув, произнес Геулерон. «О, если мы вспомним историю, то была одна вещь, созданная руками человека, просуществовавшая не одно тысячелетие. И если бы не глупость и самонадеянность богов того времени, ее бы никогда не уничтожили». «А какой вещи вы говорите?» Попытался унять страх и вникнуть в слова сидевшего перед ним бога Синайку. «Об этом нам лучше всего расскажет тот, кто эту вещь уничтожил». Ответил Уринай и указал на Арта, стоявшего в стороне за спиной мака. «Не соизволите нас просветить». Арт молча сверлил божественную сущность тяжелым взглядом несколько секунд. «Ну уже, хотите, я развею ваше сомнение?» Усмехнулся Уринай и указал на паладина. «Я не буду вести долгих речей. Никакого шантажа или подкупа. Я повторю ваши слова. Во имя империи». Арт недовольно закряхтел и хотел было уже открыть рот, но Уринай его опередил. «Посуди сам. Предел в империи и контролирует единственного бога, который сам имперец. Скажите, что это не во благо? А теперь попробуйте утверждать, что хранитель предела не может быть императором. Это глупо и максимально эффективно. У империи свой покровитель». У империи предел с бессмертным императором, который со временем станет обладателем огромной силы. Звучит, как темная империя старых сказок, недовольно произнес Таград. Помните, как эта империя закончила свое существование? Да, темные империи всегда заканчивают плохо, но только тогда, когда пытаются захватить континент. Давайте будем честны. Наша империя была не единственной темной державой. В какой-то момент Саторией правил темный маг Сурянь Шен. И тогда империя чудом не пала под его натиском. Степь, к слову, склонила перед ним спину впервые за свою историю. Я предлагаю перейти к конкретностям. Тут же вставил слово Акимура. Давайте рассуждать предметно. Что нам нужно для создания предела? Для начала тьма. Много тьмы. Пожал плечами Уринай. Помимо этого, нужен предмет, на который завязан страж предела. И тут, как нельзя кстати, подходит идея нашего юного темного мага. Подмастерье, поправил маг. Не прибедняйся, усмехнулся Козлоголовый. Суть в том, что задуманный предмет может быть и пределом. И если этот артефакт будет на крови, то превращение его в сложную конструкцию предела только усилит его возможности. Это значит, что укрыться от подобного артефакта не получится. Нужна точная инструкция по изготовлению артефакта и превращению его в предел. Тут же вмешался Акимура. Вы хотите, чтобы я сказал вам, как это делать? Или нарисовал принципиальную схему? Усмехнулся Уринай. Может быть, вы не в курсе, но во всех ваших секретных архивах есть тьма. Я должен за вас зачитывать цитаты из трактатов, находящихся в ваших тайниках. Азиат смутился, а божественная сущность продолжала давить. «Я и так сильно рискую своим сознанием, являясь сюда без предела и какой-либо страховки. Я приложил массу усилий, чтобы свести концы с концами. Так не испытывайте мое терпение». Козлоголовый встал и медленно начал растворяться в черном тумане. «Я думаю, что кандидатура мастера, выполняющего этот артефакт, нам уже известна», произнес Геолерон и взглянул на мака. «Наши мастера могут оказать помощь и проконсультировать в разработке», добавил Синайку. Взгляды собравшихся скрестились на парне. Тот сидел пришибленный и пришел в себя только после того, как ему на плечо легла рука Арта. «Что?» «Да», кивнул он. «Помощь пригодится. Любая помощь пригодится».